Глава 8. Время до ужина я скоротала за чтением. К сожалению, никто не додумался снабдить меня учебниками по истории или географии, так что пришлось довольствоваться томиком с поэмами. Все лучше, чем ничего. К тому же, если не кривить душой, стихи оказались чудесными. Дамиан встретил меня за порогом моей комнаты и вежливо сопроводил в огромную столовую. По дороге я не удержалась от ехидного вопроса. «Не хотите представить меня матери? Или она живет в другом клане?» «Можно сказать и так», — ровно ответил он. «Она умерла, погибла вместе с отцом Кристиана. Несчастный случай, такой бывает». Дамиан произнес это настолько невыразительным тоном, что я мгновенно прикусила язык. «Чтобы удовлетворить ваше любопытство полностью, Кьерра, скажу сразу. Мой отец погиб еще раньше, незадолго до моего первого дня рождения. У меня остались родные, дяди, тети, кузены, но нет никого ближе Кристиана». За этим равнодушным «нет никого ближе» скрывались такие сильные глубокие эмоции, что я предпочла виновато умолкнуть. Это было куда безопаснее, чем продолжать разговор с Дамианом. Почему-то я ожидала, что ужин мы проведем все так же втроем. Я, Дамиан и Лэрт, но за столом собралась большая и шумная семья. Я не запомнила всех имен, поэтому предпочла не обращаться к кому-то конкретно, а просто участвовать в общем разговоре. «Кьерра Касси, так вы и не останетесь с нами до конца недели?» с огорчением переспросила старшая дочь Лэрда Нора. «Можем ли мы уговорить вас поменять решение?» «Кьерру ждет дворец, отбор и жених», — напомнил Дамиан, медленно разрезая жареное мясо на своей тарелке. «Так что уговоры тут не помогут». Он сидел далеко, так что дотянуться и пнуть его под столом у меня не получилось. А так хотелось, особенно после того, как расстроенно вытянулась личико Лоллы, семилетней девочки с золотыми кудряшками. Она сидела по правую руку от меня и без умолку болтала. Было видно, что я ей понравилась. Возможно, из-за цвета волос. Кажется, он был здесь достаточно редким. «Сожалею», — искренне проговорила я, «но меня и правда ждут дела». Нора с пониманием кивнула. Я вернулась к ужину. К моему неудовольствию он почти полностью состоял из мяса. Впрочем, мне все равно кусок в горло не лез. Иногда до столовой доносились отголоски женских криков, приглушенных толстыми стенами. Одной из дочерей Лэрда пришло время разрешиться от бремени, о чем почти сразу мне радостно поведали родственники Дамиана. Видимо, чтобы я не думала, что здесь в застенках кого-то пытают. Я посмотрела на взволнованного, почти не поддерживающего разговор будущего отца, и в этот момент дверь в просторную столовую распахнулась. В комнату влетела невысокая дородная женщина с перепуганным белым как мел лицом. «Мой лэрд! Мой лэрд!» Все — я, Дамиан, его дядя, трое его дочерей, их мужья и пятеро разновозрастных детей — замерли. Предчувствие беды накатило, как прибрежная волна. «Мой лэрд, ваша дочь!» «Что с Маритой?» Дядя Дамиана спросил спокойно, но его рука, державшая нож, дрогнула. Лезвие с неприятным звуком царапнуло по фарфоровой тарелке. Рядом вскочил мужчина, имени которого я не вспомнила. «Что с моей женой? Что с ребенком?» Теперь на женщину, не мигая, смотрели все члены семьи. Стук столовых приборов стих. Повисло зловещее молчание. «Мой лэрд, ребенок отказывается появляться на свет. Ваша дочь, боюсь, она не сможет, не выживет». Последнее слово женщина прошептала, не поднимая глаз от пола. Оно упало, как тяжелый камень в спокойную воду, громко и резко, хоть и было сказано едва слышно. Сестры одна за другой бросились к выходу из столовой. Старшая, Нора, коротко извинилась за всех и попросила мужчин остаться на месте и присмотреть за детьми. «Если понадобится помощь, я дам вам знать», торопливо сказала она и исчезла за порогом. Притихших детей вскоре увели. Дверь осталась широко распахнутой, и до меня отчетливо долетели крики, полные боли и страдания. Я сглотнула. Чутье подсказывало, что повитуха, или кем была эта женщина, не ошиблась. Роженица действительно умирала в страшных муках и уносила с собой ребенка. Я медленно встала из-за стола. Разум настойчиво уверял одуматься, но ведьмины инстинкты уже взяли верх. Сославшись на усталость, я покинула мужчин и уверенно двинулась по коридору, ориентируясь на тот особый алый след боли, что разливается по воздуху в моменты появления на свет нового человека. Времени оставалось мало. Я легко нашла нужную спальню. Возле ее двери тяжелой мрачной статуей замер отец ребенка. Он прижался лбом к стене, его глаза были прикрыты, но когда я шагнула к порогу, он очнулся. «Кьера, туда нельзя!» Я упрямо прошла мимо него и толкнула дверь. Комната оказалась похожа на ту, где разместили меня, разве что немного побольше. На кровати с балдахином корчилась в агонии женщина в белой ночной сорочке, которая натянулась на ее огромном животе. «Лишь бы не двойня», — мельком подумала я, — «с ней всегда сложнее». «Кьера Касси?» — Нора смотрела на меня с удивлением и плохо скрываемым раздражением. «Простите, но вам лучше выйти, это семейное дело». «Я могу помочь». Новый женский крик разнесся по комнате и заставил всех вздрогнуть. Я быстро взглянула на Мариту. На покрытом потом бледном лице были отчетливо видны огромные глаза, светлые, затуманенные болью и отчаянием. По спине пронеслись мурашки. С чего я взяла, что смогу? Я никогда прежде не принимала роды, только смотрела, как это делает мама. «Кьера, не думаю, что...» Уже не крик, а протяжный стон оборвал все мои колебания. Если нет сил кричать, это плохо. Нужно поторопиться. Я молча нашла взглядом кувшин с водой и тазик, быстро вымыла руки с мылом. Рядом лежали полотенца, какие-то тряпки и флакончик из темного стекла. Я поднесла его к носу. Так и есть. Дезинфицирующий раствор, смешанный с какими-то травами. Отлично, подойдет. Я щедро протерла им руки и подошла к кровати. Повитуха, та самая женщина, принесшая дурную весть, и не подумала отодвинуться, лишь мрачно зыркнула в мою сторону. Наверное, в ее глазах я выглядела наглой, самонадеянной девчонкой, решившей, что лучше разбирается в том, в чем другие потерпели неудачу. Но, признаться, мне было не до чьего-то уязвленного чувства гордости. «Почему не позвали лекаря?» «Я принимала детей много раз!» С возмущением начала повитуха, имени которой я так и не узнала. Но ее перебили. «Он улетел в соседний клан. Там молодой неопытный дракон сорвался со скалы. Мы послали ему весточку. Как только начались роды, он должен скоро вернуться». София, средняя дочь Лерда, тихонько вскрикнула. Марита в приступе боли сжала ее ладонь до легкого хруста. София закусила губу, но руки не отняла. «Или не скоро?» Я мельком взглянула на еще одну сестру. Она стояла чуть в стороне и с ужасом взирала на происходящее. Кажется, ее звали Мейт. Ее длинные пальцы, отжимающие в тазу с водой тонкий платок, подрагивали. Нора отобрала у нее платок и сама протерла лицо Мариты от пота. Последняя была на краю беспамятства. «Немного осталось», — пробормотала повитуха. Эти тихие слова отрезвили. Обо мне забыли и не пытались больше выпроводить. Зато накинулись на повитуху. «Почему вы ничего не делаете? Помогите ей! Не дайте сестре погибнуть!» Та в ужасе попятилась. «Ребенок лежит неправильно. Чтобы его извлечь, придется вспороть живот матери, но ваш отец запретил это делать. Он не хочет выбирать, чью жизнь спасти!» С осуждением сказала она и бросила. «Значит, умрут оба!» «Никто не умрет!» — отрезала я. В голове вертелась избитая. «Только не в мою смену!» Но я не стала это озвучивать. Не поймут. Положив руку на живот Мариты, я быстро проверила положение плода. Так и есть. Поперечное предлежание. Головка прощупалась совсем не там, где должна быть. Черт! «Как давно отошли воды!» Нора растерянно помолчала, а затем уверенно ответила. «Пару часов назад». «Плохо. Значит, безводный период затянулся». Краем глаза я видела, что сестры наблюдают за моими действиями. Опасение на их лицах постепенно сменялось надеждой. Они готовы были поверить кому угодно, лишь бы этот кто-то спас жизнь Мариты и ее ребенка. Ты сможешь помочь? Я взглянула на Нору. Она перешла на «ты», отбросив в сторону все правила этикета. Что ж, самое время. Я сделаю все, что смогу. Окончательно потеснив повитуху, я заняла ее место возле кровати. Меня потряхивало, но мысли в голове отличались редкой ясностью. Команды выходили четкими и лаконичными. «Дайте Марите ухватиться за что-нибудь. Держите ее за ноги. Сейчас, милая, скоро все закончится». Это я добавила уже рассеянно и с другой интонацией, маминой. Та всегда успокаивала рожениц, и именно ее слова всплыли в моей памяти. Я повторяла то, что слышала не один раз. Бабуля говорила, что всякая приличная ведьма обязана уметь принимать роды. Помочь человеку появиться на свет – наш долг. Мы слишком тесно связаны с природой, слишком близки к ее силе, чтобы игнорировать такой важный этап круга жизни. Бабуля учила, что ведьма никогда не отнимет жизнь, если в этом не будет нужды. Именно потому, что, встречая душу в этом мире, мы знали, как тяжело дается ей переход через грань. У меня не было медицинского образования. Ни у одной ведьмы из нашей семьи его не было. Мы не хотели привлекать к себе лишнего внимания. Но благодаря знакомствам часто оказывались в роли акушерок-стажерок в больнице. Когда же рожала тетя Дара, мама и вовсе принимала роды сама, дома. Если рождение Мойры я помнила весьма смутно, то близняшки появились на свет относительно недавно. Я знала, что нужно делать. Нет, не так. Я чувствовала. Моя рука осторожно нырнула под подол рубашки Мариты. Все, что мне потребуется, перевернуть ребенка и потянуть за ножку. Так, что это у нас? Вдруг комната исчезла? Осталась только я, Марита и ее ребенок. Ну же, малыш, помоги мне! Мое дыхание стало резким, но руки действовали уверенно, будто не впервые. В какой-то момент мне показалось, что за моей спиной стоит не одно поколение ведьм и, прищурившись, наблюдает за моими действиями. Пальчики. Это детские пальчики. Хорошо. Значит, я нащупала руку. Или все-таки ножку. Господи, и мой рот, помогите. Мне нужна ножка. Я осторожно пересчитала пальчики. Ни один не смотрел в сторону. Я выдохнула с облегчением. Ножка. Стоны Мариты усилились, но до меня они доносились будто сквозь толстый слой ваты. Хорошо. Вот сейчас, осторожно. Я потянула на себя ребенка, но что-то пошло не так. Марита закричала, а я закусила губу. Во рту появился привкус железа. Черт, не та ножка! Нужна другая! Еще пара минут, и я все сделала верно. На моих руках покачивался ребенок, сморщенный, красный и живой. В этом не было сомнений. По комнате разнесся его сердитый крик. Марита обессиленно откинулась на подушке. «Девочка! Дорогая, у тебя дочь!» В комнату ворвался муж Мариты и бросился к ее постели. Я подумала о том, что еще не конец, следует обрезать пуповину и умыть ребенка, но тело словно налилось свинцом. Нора осторожно забрала у меня малышку, шепнув, что остальное сделает сама. Рядом суетилась повитуха. Я кивнула. Перед глазами все еще стоял почти слепой и в то же время невероятно зрячий взгляд ребенка. Его глаза цвета космоса я не забуду никогда. «С боевым крещением, Касси! Ты справилась! Ты все-таки справилась!»